знание и освобождение. Монахи. Как 7 факторов пробуждения, которые были развиты и совершенствованы, приведут к совершенной мудрости виджа и освобождению вимутти. Монахи. Монах посредством этой практики развивает сати самбоджханга, которая основана на вивека, уединение, одиночество, которая основана на вирага, увядание, которая основана на ниродха, уничтожение, и приводит к вассагга, бросание, отпускание. Вассагга в данном случае означает окончание привязанности к предыдущим объектам. Это происходит потому, что ум устал от них и сейчас склоняется к тушению дукхи или к ниббане. Вивека, вирага, ниродха и вассагга являются синонимами ниббанны. Он развивает дхамма-вичайя самбоджханга, которая основана на вивека, вирага, ниродха и приводит к вассагга. Он развивает вирья самбоджханга, которая основана на вивека, вирага, ниродха и приводит к вассагга. Он развивает питти самбоджханга, которая основана на вивека, вирага, ниродха и приводит к вассагга. Он развивает пассадхи самбоджханга, которая основана на вивека, вирага, ниродха и приводит к вассагга. Он развивает саммадхи самбоджханга, которая основана на вивека, вирага, ниродха и приводит к вассагга. Он развивает упекка самбоджханга, которая основана на вивека, вирагга, ниродха и приводит к вассагга. Монахи, вот как 7 факторов пробуждения, которые были развиты и совершенствованы, приведут к совершенной мудрости виджа и освобождению вимутти. Виджа есть понимание пути магга-ньяна, которое является результатом постижения, основанного на практике аннапанасати. Ее функция заключается в тщательном проникновении и уничтожение невежества, авиджа. Вимутти является достижением плодов пхала-ньяна, результатом работы, проделанной по очищению от авиджа. Это есть переживание умом свободы от дукхи. После того, как благословенный закончил свою речь, монахи были наполнены и восхищены его словами.